46. Принципсу это было известно, и поэтому он колебался, кому передать после себя государство. Он подумал прежде всего о внуках, из которых сын Друза был ему ближе и по крови, и по влечению сердца, но еще не достиг возмужалости. Смотри примечание 63. А сына Германика, хотя он был и в отцвете молодости и полон сил, смотри примечание 64, любили в народе, и это вызывало в деде неприязнь к нему. Примечание 63. Тиберий Гемел, родившийся в 19 году нашей эры. Смотри Тацит, Аналы, книга 2. Примечание 64. Речь идет о Калигуле, родившемся в 12 году нашей эры. Конец примечания. Помышлял он также о Клавдии, так как тот, будучи уже в летах, смотри примечание 65, проявлял склонность к углубленным занятиям, но остановить выбор на нем препятствовала его умственная ограниченность. Примечание 65. Клавдий, брат Германика, римский император, родился в 10 году нашей эры. Конец примечания. А найти преемника вне своего рода Тиберий не хотел, опасаясь навлечь насмешки и поношения на память Августа, народ Цезаря, ведь он неизменно заботился не столько о благодарности современников, сколько о славе в потомстве. В конце концов, по-прежнему колеблясь душой и ослабев телом, он предоставил судьбе решение, непосильное ему самому. Бросая, однако, порой замечания, из которых можно было понять, что он отчетливо представлял себе будущее, так как он в прозрачном иносказании упрекнул Макрона за то, что тот отворачивается от заходящего солнца и устремляет свой взор на восток. А Гаю Цезарю, случайно возникшей между ними беседе, когда тот стал высмеивать Сулу, предсказал, что он будет обладать всеми пороками Сулы, и ни одной из его добродетелей. И когда он при этом со слезами обнял меньшего внука, а старший, увидев это, нахмурился, он, обратившись к нему, сказал: «Ты убьешь его», смотри примечание 66, «а тебя — другой». Смотри примечание 67. Примечание 66, то есть Тиберия Гемелла, в 38 году нашей эры, умерщвленного Калигулой. Примечание 67. Калигула был убит в 41 году нашей эры. Конец примечаний. Но, невзирая на ухудшение здоровья, Цезарь не оставлял ни одной из своих любострастных утех, делая вид, что они нисколько не изнуряют его, и по давней привычке, потешаясь над врачебным искусством и над теми, кто, достигнув 30 лет, нуждаются в указаниях со стороны, что ему полезно и что вредно.